бесцельной стрельбе. Я стану красивой мишенью ради тебя. Закрой глаза, ты будешь видеть меня как в сне. Что с того, что я белый, то, что я сам. Я начинаю движение в сторону весны. Землю на ощупь, хлеб и вино на вкус. Губы губами, небо своей звездой. Я больше не верю в то, что есть что-то еще. А глаза с той стороны прицела ясны. Все назад я делаю первый шаг. Я начинаю движение в сторону весны. Я стану, это моя вина. Прости мне все, что я сделал не так.